Иди. В этом доме три комнаты были в нашем полном распоряжении, кроме четвертой, которую занимал брат. Столовая, веранда, небольшой сад со скамейкой. Дом за высоким забором приобрел Мадара, по моей просьбе, 3 года назад. Он и сам часто пользовался им на заданиях клана. Его и мои ученики, если было по пути, заглядывали отдохнуть. Руны не пускали врагов на его территорию, да и благодаря все той же магии чужие обходили стороной дом, не замечая его. Наоми обратилась к подруге. Девушка держала в зубах ленту, а руками собирала волосы в высокий хвост. В отличие от моих, у нее были красивые волосы, которые струились, словно шелк, всегда мягкие и пахли ромашками. Анару тебя не обижает? Нет, немного растерялась от моего вопроса, но быстро взяла себя в руки. Скоро свадьба. Изуна отвела в сторону взгляд. Все еще переживает, глупая. Передай ему, чтобы не смел тебя обижать. Он меня любит, прошептала и нервно вытерла ладони о свое кимоно. Он не станет меня обижать, не стоит переживать, Изуна. Но мне приятна твоя забота. Спасибо. Хорошо. Меня не отвлекал и не нервировал сторонний шум. Даже сейчас я спокойно относилась к тому, что с улицы доносились крики, смех, сторонние звуки оживленного пути, по которому шли толпы горожан. Я могла писать эссе и читать в гостиной Гриффиндора. Меня все устраивало. Устраивала уютная кухня простого дома с тонкими стенами. Радовала своим отсутствием старушка-хозяйка этого дома, ушедшая от шума к сестре погостить на время праздника в другой конец города. Нравился свет, которого было в помещении в избытке, назло теням. Радовали глаз насыщенные цвета всех оттенков алого и нобу за окном, чистящие лесные орехи и бросающие скорлупу в металлический, звонкий котелок. Я вновь и вновь воскрешала в памяти выражение лица Шикура, который был вынужден извиниться за мое ожидание. Ему не нравилось происходящее, но он понимал, что я имею право сполна отыграться за все те неудобства, что он мне в прошлом организовывал. Хозяйские кошки терлись вокруг нара, особенно усердствовал старый кот, который жутко линял. А я наслаждалась глубиной глаз парня и заметила на их дне раздражение. Какая все же Наоми сообразительная. Отыскала и воспользовалась валерьяной. Умничка, я бы не додумалась. Мелочно, но так приятно. Еще бы Нара молчал, а то с его диалогов настроение резко портится. Неплохо, одобрил мою позицию новоявленный учитель игры в шаги. Надежная крепость, верно, пренебрежение обороной, грубая ошибка. Надежная, он так считает, я не умею играть. Издевается, я вообще ничего не понимаю. Вот только как признаться, не могу я себе такого позволить. В конце-то концов у меня за плечами опыт игры в плюй камни, в шахматы с Роном, компьютерные гонки в компании Гарри, прочитанные книги, обучение в клане, опыт совместных заданий с братом, где тот наглядно показывал тактику боя. Я в шаги не играла, но и проиграть подчистую не могла. У нас отец не так давно пристрастился с Анаясаном играть в этот вид местных шахмат, вместо того, чтобы выпить саке, но нас как-то с собой не брал. А стоило бы. Я, видимо, доставляю вам неудобства своей неумелой игрой, Шикура-сан, помедлила, но все же сделала свой ход, но вы сами напросились. У меня нет опыта в этой игре, и в какой-то мере мой быстрый проигрыш может многое сказать, как обо мне, так и о вас, как об учителе. Насладиться молчанием Нара не мог, так как постоянный шум с улицы и урчание кошек исключали такую возможность. «Мне доставляет удовольствие наше общение», — коротко улыбнулся парень и сделал свой ход вперед, а я нахмурилась. «Хм, мне надо отпугнуть Нара. У меня нет мощи обороняться с этой стороны, но я могу напасть. Именно это от меня ждут?» «Так, да, сложная игра. Хм, делаю свой ход. Не так уж и страшно оставить выпад Шикура незамеченным и сосредоточиться на ином. На том, что парень должен защищать, то, что ему должно быть дорого. Доставляет удовольствие, общество его мое устраивает. Ну-ну, угощайся», — донесся приглушенный голос Нобу за окном. Мое сенсорное восприятие подсказало, что парень таки подошел к Акимичи. Наоми на крыше сдвинулась к краю, наверное, чтобы понаблюдать за братишкой. «Охранники, чтоб их! Я поддерживаю вашу идею», — продолжил разговор со мной глава клана Нара. «Мадара-сан прав. Действительно, важно знать заранее и место боя, и день. Тактика. Держать врагов в тонусе, ограничивая в достоверной информации и в то же время всецело распоряжаться ею, приносит победу. Ход. Не закатила глаза потому, что Чо-сан убила бы меня. Узнай, насколько непозволительно для учихи я веду себя. Ответный ход. В наших руках большое будущее, которая формируется из мелочей. Создать теневую организацию по тайной защите интересов селения будет непросто и проблематично, но это дает возможность побеждать еще до сражения, нахмурилась, понимая, что ход Нара ставит меня в невыгодное положение, но я все еще могу ответить. Да, согласился парень, позволит отражать атаки, еще до того, как они станут явными, опережать противников не на два, и даже не на четыре хода вперед, занимать их внутренними проблемами, тем временем набирая мощи, сохраняя мир в доме. Ход, ответный ход, я не вижу явной формы своего противника, его король кажется мне уязвимым, но интуиция подсказывает, как сильно я ошибаюсь. Чем вы, Изуна-сан, руководствуетесь? Спросил брюнет, когда у меня уже сил не осталось продолжать игру и эти идиотские разговоры. Чем проводить время вот таким вот образом, я бы лучше присоединилась к Наоми и понаблюдала за Нобу, который сократил расстояние между собой и Акимичи до какого-то метра. Парень стоял вместе с ней у стены и о чем-то увлеченно беседовал. Ему явно было веселее, чем мне. Я с ужасом осознала, что скоро займу место советника брата и постоянно буду присутствовать на вот таких вот советах клана. Буду вынуждена говорить не то, о чем думаю, но это подразумевать и постоянно делать намеки, чтобы мои словесные кружева выглядели внушительно. Потребую от брата отменить весь этот бред. Вот только кто же ему даст? Привлеку на свою сторону Чусан. Так сильно захотелось побиться головой о пол и вырвать себе волосы. Как же я сейчас понимаю Добби? Изуна-сан, позвал Нара. Видимо, я слишком долго молчала. Если я отвечу, мы пойдем друг другу навстречу и перейдем на более подходящие случаи общения? Прямо спросила, понимая, что как бы я ни готовилась, все равно начинала заводиться и выходить из себя. Еще немного и я взорвусь. Да, слишком легко и просто ответил Нара, будто бы давно ждал этого предложения. Нагло сцапал самую жирную хозяйскую кошку и положил себе на колени, чтобы было удобно гладить. Вот же, а ведь сидел, нос воротил, ввел меня в заблуждение. Да, мне невыгодно выдвигать эти фигуры, посмотрела на доску, понимая, что игра затянулась, по большему счету, из-за моего бездействия. Мне нечего приобрести и бояться мне также нечего. А так, один ход, и многое поменялось. Слишком дерзкий выпад в мою сторону, слишком явная ловушка, и очевидный ответный ход, который я не могу себе позволить. Я вижу, что, несмотря на всю показную сдержанность, вы, Изуна-сан, очень эмоциональный человек, порывистый, в соответствии со стихией клана, легко воспламеняемый. И даже сейчас, когда именно я в неудобном положении, но адаптируюсь к ним, вас это выводит из себя. Вы злитесь и устали не от всего этого, развел руки в сторону, а от того, что вынуждены держать себя в руках. Я бы назвал вас слишком предсказуемой, но, кивнул на доску, ваши действия не согласуются с моими выводами. Поджала губы, меня разозлили слова Нара, ударить бы его чем. Я все же могу обуздать свой нрав, если в том есть необходимость. И не надо думать, что Яманака пострадал из-за моей эмоциональности. Хотела бы, выжгла бы ему мозг. Я могла. У меня проблемы с легименцией в этом мире. Серьезное вмешательство в разум человека, и тот превратится в овощ. Без палочки мне недоступно данное направление магии. Хорошо, что есть шаринган. Он мой инструмент. В первую нашу встречу я просто применила к блондину беспалочковый и невербальный конфундус. Смехотворная в прежнем мире попытка в этом имела иной эффект. Допустим, я бы пошла в наступление и тогда потеряла крепость. Смогла бы я ее вернуть, поддавшись эмоциям, которые рано или поздно усмирила бы? Я бы не вернула погибших из-за моего порыва людей. Это указало на крепость, где король находился под надежной защитой, мой путь мира и целостности. А это показало на его окружение, люди, честь и доблесть, защита, уверенность в будущем. На стол прыгнула кошка и легко раскидала все лапами и хвостом. Наглая морда потопталась и, не обращая на наши взгляды, развалилась словно на подушке. Просто прекрасно. Отец бы убил за такое поведение это глупое животное. Возможно, заметно расслабив плечи и улыбнувшись, сказал брюнет, лет через 10 или 15 я приму предложение стать твоим советником. Моим, опустила руку с зажатым в кулаке слоном. Не пойму, чему я больше удивлена, наглости кошки или словам Нара. Да, когда ты наберешься необходимого опыта и знаний, вальяжно закинул руки за голову и даже зевнул Шикура. Станешь вторым руководителем деревни, кошка недовольно зашипела, но спрыгнула со стола, прогоняемая чужой тенью. Меня устраивает твой взгляд на будущее и путь, по которому ты идешь. Молчу. Просто не знаю, что сказать первым из вороха слов по случаю. Может, чаю, здесь есть что перекусить. Или мне попросить того учиха угостить нас орехами. Усмехнулся Шикура и поднялся с места под моим ошарашенным взглядом, закинув кошку на плечо, не обращая внимания на протяжное мяу, направился к шкафчикам. Красивые глаза, донеслось до моего слуха. Нервно оглянулась и уставилась в окно. Что там Нобу говорит? Он заигрывает. Здесь живет пожилая дама, которая любит вкусно поесть. Хлопнул очередной дверцей Нара, набирая в руки все, что ему приглянулось. Это должно быть вкусно. Я так понимаю, что мы доиграли. Спросила лишь для того, чтобы хоть что-то сказать. Мне несложно вернуть все на место. Я помню расположение каждой фигуры. Ты проиграешь через 4 хода. Стоит ли показывать это на практике? Ведь тогда учитель из меня окажется плохой. Я поступлю мудрее, если позволю тебе самостоятельно довести партию до конца и понять, почему предпоследний твой ход стал причиной проигрыша. Умный самый, да, пробурчала, понимая, что не смогу теперь спать спокойно, пока не разберусь в этой проклятой игре. Изверг, словно у меня больше дел нет. Да, все с той же усталой интонацией заявил Нара и уселся обратно на свое место, вот только кошки не было, а остальные не спешили подходить, явно учуяв какой-то неприятный им аромат. Что он там нашел в закромах старушки и чем намазался, чтобы от него кошки шарахались? Под моим хмурым взглядом парень разложил на столе печенье 3 разных видов и тонкие, закрученные в ролл рисовые лепешки с икрой. Поставил 2 чарки да бутылку саке. «Излагай, что ты там надумала?» «Я уже понял, что это будет та еще головная боль. Что там? Какое-то главное разведывательное управление селения. И подчиняться будет напрямую главному советнику главы деревни, а именно Мадарисану. Я не пью», перебила парня и, выбросив вперед руку, предостерегла, чтобы мне не наливал. «Мда, по сравнению с его ладонью моя слишком тонкая и маленькая. Играть роль парня – такой бред. Неудивительно, что Нара догадался сразу. Не наливай мне», добавила, чтобы понял наверняка и не смел настаивать. «Я еще младенцем себе сказала, что больше никакого алкоголя в моей жизни не будет. Не после попадания в этот мир. Мне как-то хватило красного вина, чтобы стать учихой. Напьюсь вот так вот еще разок и опять кем-нибудь на утро проснусь. В общем, не стоит. Тогда, может, чай я приготовлю», махнула рукой, испытывая странную смесь эмоций. Словно я провалила какое-то важное дело, и в то же время меня это не огорчило. Лишь моральная усталость давила на веки, хотелось расслабиться, а после с новыми силами заняться действительно важными вещами, не заботясь о всяких там танцах с бубнами. «Так ты поделишься своими соображениями? Я считаю, что еще до формирования скрытых селений ниндзя в других странах, необходимо подготовить людей для внедрения. Необходимо завербовать шпионов, вычислить возможных лидеров союзов и приблизить к ним своих людей. Времени на самом деле не так много, как хотелось бы, но оно еще есть». «Верно, лучше всегда знать о положении дел своего противника», согласился парень. Он перетек в более расслабленную позу, одну ногу согнул в колени, вторую вытянул. Куда-то испарилась собранность и сосредоточенность. Лицо Шикура выражало высшую степень отрешенности, словно он сейчас заснет. Он от чего-то напомнил мне своим видом Мадару Дама по утрам. И это не вязалось с тем, что мы как бы серьезные вещи обсуждать должны. Что за крайности? Как можно вести себя так? Мы союзники, но не семья. Я сбросила с себя минутами ранее возникшее спокойствие и прищурилась. Нет, я, разумеется, стерплю этого типа, но это не отменяет того, что он меня раздражает. Также следует обезопасить себя. Для этого необходимо создать управление собственной безопасности. Отдел дознания еще раз зевнул. У меня дернулся глаз. Аналитический отдел сжало зубы и кулаки. Спокойствие. У меня есть список. Мне лень читать. Просто расскажи сама. Знаешь, Нара, и вообще, уставился на меня парень, смутив своим недовольным выражением лица. Почему мне все приходится из тебя вытягивать? Как с вами, женщинами, проблематично вести переговоры? Давно бы уже объяснила, что тебе от меня надо. Да к биджу тебя, Нара, бесишь. Столик летит в стену, а тени Нара спасают бутылку с саке и всю закуску. Все нормально, в окно сунул голову Нобу, вместе с симпатичной девушкой с клановыми татуировками Акимичи, которой шла легкая полнота. Исчезни, приказала и прикрыла глаза, взмахнула рукой, возвращая столу исходный, целый вид, и призвала на место. Добился своего, уставилась на Шикура, который был доволен собой и увиденным. «Ну, мне было интересно увидеть, как работает твой геном», — признался Нара, а я возвела глаза к потолку, моля всех богов дать мне силы и даровать терпение. «Все», — прикрыла глаза, устала, вышла из дома, оставив все отчеты на столе. «Надоело, надо передохнуть», — оперлась плечом от дерева, на котором, сколько себя помню из Уны, висели и продолжают висеть мишени. На одной из них когда-то Кацу вырезал Мадара Бака. Столько лет прошло, а я все еще помню, как мальчишки задирали друг друга и получали затрещины от отца. Притронулась к подвеске. Время идет, даже мои саженцы стали молодыми деревцами и превзошли меня в росте. Давно дают плоды вишня и слива, радуют нас своим цветением. Жизнь не стоит на месте. Мы много лет уже не покидаем этих мест, а ведь были опасения. Протянула вперед руку, позволяя птице на нее спикировать и попытаться своими когтями продрать мою плоть, усиленную чакрой. Послание. Вот же Биджу. Настроение с философского пригорка покатилось в обрыв негодования. Мадара. Я была уверена, что брат последнее время пропадает из-за возобновившихся встреч с Хаширамой. Занял меня переговорами с Нара. Распределил дела между преданными ему лично людьми и взял на себя переговоры с Синджу. Брат еще месяц назад собирался назначить тайную встречу Хаширами без Табирамы. Запретил мне приглядывать за ним. Что мне сейчас прикажет делать? Вот так вот выгораживаешь брата, думаешь, что он вовсю закладывает фундамент под строительство новой деревни, а он неясно где все это время пропадает. Еще и возвращается до неприличия воодушевленный, весь такой вдохновленный и готовый на новые совершения. А ведь я посмеивалась, представляя, как в реальности должна выглядеть депрессия Хаширамы с его аурой безнадежности. Представляла себе их общение, вспоминая аниме. Снова секреты. Я перетянула на себя большую часть дел клана. Подключила Нобу и Наоми, взвалив на них немало ответственности. Мы готовимся к смене главы клана. Оттягивать передачу титула нерационально. На ближайшем совете старейшин я подниму вопрос о смене власти. Тору-сан ожидаемо предложит кандидатуру Мадары, словно есть кто-то еще на примете. Но традиции нарушать нельзя. В прошлой жизни меня раздражала бюрократия, лишь потому, что я не была знакома с клановой системой принятия решений. Затем последует долгое расшаркивание, дебаты не по необходимости, а из любви к искусству. Четкими, привычными движениями поправила в торопях надетую броню из тонких металлических пластин, натянула защиту на ноги. У меня нехорошие предчувствия. Мы должны на полученное с вороном послание от Харуки-сан вдвоем рвануть, а брата нет даже в поле моего сенсорного восприятия. Призвала Патронус. Выдра быстро сформировалась из призрачного сияния, уставившись на меня внимательным, удивительно умным взглядом. «Сообщи Мадаре, отцу требуется помощь, я выдвигаюсь. Без тебя не справлюсь. Там Хаширама. Как нарочно, большинство сильных Учиха на заданиях, а те, кто есть, по уровню сил не подходит. Пушечное мясо я с собой под удар не возьму. Главное, продержаться до прихода брата. Так что я могу сделать, Изуна-сан, можно с вами?» Подбежал ко мне Тануки-кун. Надо было морок на себя накинуть, а не стоять посреди деревни в полном боевом облачении, собираясь с духом, чтобы аппарировать. «Не сегодня», — твердо ответила и недовольно посмотрела на ворона, который уже устроился на плече подростка. Это он взбаламутил подростка. «Понимаю, Тануки переживает за мать, которая должна бы уже вернуться, но его с собой брать слишком опасно. Все будет хорошо», — мягче добавила, всмотревшись в глаза сравнившегося со мной в росте ученика. Убедилась, что он мне поверил. «Я отправляюсь к ним в поддержку». За прошедшие полтора года с пробуждения Шарингана мальчишки сильно изменились. Произошел резкий скачок не только в силе и росте. Ребята повзрослели, хоть и рано, на мой взгляд. У Тануки уже было по три томае, пока у единственного из троих. Первое время ученики ходили при мне, как шелковые, и возможно не только дулись, но и побаивались, но до первой серьезной для них стычки с сильными противниками. Теперь понимают, что мои действия были хоть и с натяжкой, но оправданы. Хуже, что старейшины довольны, словно я для них старалась. Гадство. Я понял, сдался Тануки-кун, и, резко нагнувшись, подхватил с земли маленького ежика, что нюхал его ногу. Осторожно прижал малыша к своей груди, словно в поисках утешения. Понял. Там Таджима сама, она и сама и его мама сильнейшие бойцы клана. Хорошо, кивнула и потрепала мальчишку по волосам. Предупреди Тору-сана, пусть будет наготове. Кому-то может понадобиться срочная помощь. Если Нобу и Наоми вернутся раньше, пусть встретит нас. Хорошо. Аппарировала на место и сразу же вступила в бой, оттесняя Хашираму от отца и соклановцев взмахом веера Рикуда Санина. Повезло, что сейчас моя очередь гулять с этим оружием. Долго же я уговаривала брата дать мне изучить его любимую игрушку. Отец и его люди ушли в сторону. Синджу укрыл себя и своих людей заклинообразным, огромным, мощным деревянным щитом, который разрезал порыв ветра, и никто не пострадал. Так не пойдет. Я должна заставить противника забыть о нашем существовании. Еще один взмах веером и прямо на голову Хаширамы, уже за щитом, обрушился облачный рукав. Смерч возник мгновенно и тут же набрал неимоверную скорость, поглощая все на своем пути. Если Синджу от него не избавится, он и нас сожрет. Рикуда, чтоб его. Диаметр воронки продолжал расти. Стало темно, в небе образовалась черная туча и засверкали грозы и молнии. Я нервно сглотнула, так как сама не ожидала такого результата. Похоже, не стоило приплетать к силе веера еще и магию. Перестаралась. Моргана отыскала взглядом Хашираму, уже начав опасаться за его жизнь, но слава всем богам, парень был жив, силен и уверен в своих силах, хоть взгляд его и выражал высшую степень удивления, как и у меня. Благо, мое смятение прикрывали волосы, шторкой закрывающие половину лица. Чакры в два захода веер сожрал немало. Ладно, люди с обеих сторон целы, а сам Хаширама уже что-то собирается предпринять, раз складывает печати. Значит, свою задачу по отвлечению внимания я выполнила. Где там Мадару носит? Глава 12. Харука-сан, отец и Аная-сан все еще находились недалеко и мне не составило труда аппарировать к ним, подальше от Хаширамы. Уверена, парень избавит нас от опасной неконтролируемой мной техники. Аная-сан мастер меча, старый друг Таджимы, улыбнулся, как только я появилась. Именно этот смелый и мудрый Учиха, на мой 12-й день рождения, продемонстрировал технику владения двумя чакропроводящими мечами в 4 направления. Тем самым зародил во мне желание научиться также виртуозно обращаться с оружием, не полагаясь на шаринган, но радуясь тому, что глаза позволили скопировать движение мастера и ускорить процесс обучения. Именно Аная-сан чаще отца давал мне и брату уроки ведения боя, поправлял и не скупился на советы. Загадочный и всегда спокойный воин. Говорят, он отказался от мести клану Хатаки в интересах Учиха еще до нашего с Мадарой рождения. Подробности знают немногие, но его не осуждают, что странно. Ведь среди Учих считается честью пролить кровь ради мести несмотря ни на что. Брат прислушивается к советам и суждениям этого воина как к учителю, ведь он также желает изменить положение дел в клане. Я чувствую, Аная-сан поддержит решение Мадары подписать мирное соглашение с Синджу. «Отец, надо уходить», — сказала, встретившись взглядом с Таджимой и лишь после его кивка, поздоровалась с Аная-саном и Харука-сан, подавила желание обернуться и посмотреть, справляется со стихией Хаширама или нет. «Хорошая работа, Изуна», — похвалила меня женщина. «Я рада, что с матерью Тануки-куна все хорошо, от сердца отлегло, и я прекратила переживать за ученика. Возникла идея отправить Патронус, предупредив, что возвращаемся, но почувствовала неладное. Возникло это неприятное кислое горькое предчувствие, что надежды неоправданные. Отец развернулся и встал ко мне спиной, всматривался куда-то на восток. По его напряженной позе, понятно, что нам предстоит бой, но, к Биджу, отец, позвала, не повышая голос, никакой реакции. Уходим, Таджима, позвал мужчину Аная-сан, успела отметить, что потрепанными Учиха не выглядели, скорее всего Харуки-сан отправила мне послание сразу же, как только стало понятно, что встречи с Хаширамой не избежать. Все трое полны силы и у них нет причин отступать. Нам не стоит принимать бой, они в большинстве. Молчание длилось какие-то секунды, что для меня казались вечностью. В лицо ударил ветер и капли дождя, а ведь с утра стояла ясная, безоблачная погода. Плохо дело, Изуна, позвал меня отец, а я дернулась, так как всецело в тот момент была занята сенсорикой. Все же у этих троих опыта узнавать старых знакомых на таком расстоянии больше, чем у меня. Отвлеки на себя сыновей Бацумы, до прихода Мадары. Слов нет, просто выпустила воздух из легких и забыла, как вздохнуть вновь. «Ты уверен?» – озвучил мою, сильно цензурную версию вопроса Аная Сан и получил кивок в ответ от главы клана. Мужчина прикрыл глаза, принимая решение Таджимы, и убрал в когда-то созданный для него мной безразмерный карман два коротких меча и достал один длинный. Воин встал неприступной стеной. Такой Аная-сан всегда смущал своих противников, создавая впечатление, что не сойдет с места, даже если на него обрушится целое войско. «Битве быть», — перевела взгляд с Аная-сана на Харука-сан, в поисках душевного равновесия. «Я не знаю, насколько быстро прибудет брат, чтобы быть уверенной в наилучшем для нас исходе. Сдерживать Хашираму, мне, одной, насколько долго, какого биджу?» Таджима-сан решила взять слово женщина, снимая одной рукой, четким, быстрым движением со спины огромный сюрикен, и словно орудие ничего не весело привычно крутанула, разминая кисть. Надежды на то, что она решит образумить отца, уже не было. «Мы доверяем вашему решению, и будем биться». Она шагнула вперед, прикрывая главу клана, заняла привычную позицию в их построении, приготовилась сложить печать одной рукой, чтобы применить огненную технику, рассчитанную на дальнюю дистанцию, не сдержалась и закатила глаза к черному, как и мое настроение, небу. «Как меня все это бесит! Вот ты-то куда прешь, женщина? У тебя сын дома места себе не находит, а ты в бой. Со стороны Хаширамы всего трое синджу. До моего прихода 3-3 был бы справедливым раскладом, если бы не сам Хаширама, который был куда сильнее отца и его напарников. Тот еще монстр, равный ему по силе среди Учиха только Мадара. К нам движутся еще четверо. По вкусу чакры, благодаря сократившемуся расстоянию, могу сказать точно, что это отец Табирамы, а также сама бледная Молли и еще двое сильных ниндзя, чью чакру я наконец-то опознала, верные враги Аная-сана и Харуки-сан. Никто не упустит возможность пустить кровь личным противникам. Просто прекрасно. Помоги мне, Мадара, где тебя только черти носит? Бросила взгляд в сторону, где стремительно утихала стихия. Взмыленный от активных действий Хаширама со своими людьми нашел таки способ избавить нас всех от пожирающего все на своем путь смерча. Надеюсь, он потратился сильно, иначе. Изуна, требовательно выкрикнул мое имя отец, подстегивая к действию. Мне не осталось более ничего, как незамедлительно аппарировать поближе к стремительно приближающемуся к нам отряду противников. Демоны, прикрыла глаза. Когда это все кончится? Шипела, давая волю эмоциям, пока никто не видел. Адское пекло. Сжимала кулаки. Приказы главы клана я не имею права игнорировать в таких вот конкретных случаях, как бы ни ели меня мои же непримиримости и самомнение. Все смешалось в душе. Хотелось кричать, но я все же расправила плечи и активнее заработала мозгами. Выхода нет. Они все равно вступят в бой, зато без братьев Синджу у отца больше шансов на победу. Все верно. Таджима знает, что Мадара окажет мне поддержку, и этот бой будет за нами. Пора брать инициативу в свои руки и побеждать. Пора досаждать и своим непривычным для противника поведением внушать смятение, нарушать привычный порядок вещей. Похоже, придется перенять ненавистные мне привычки и традиции ниндзя. Табирама, ну надо же, первая поздоровалась. Я удивлена не меньше твоего, Синджу. Что ты так на меня вылупился? Не рассчитал чакру и при торможении поднял землю под ногами. Прищурился, всматриваясь в мой силуэт. Не веришь, что это я? Не чувствуешь мою чакру? Знаешь же, что я ее скрыла. Не меня ищешь? Парень быстро взял себя в руки, оскалился. Хорошо, что яд с клыков не капает. Насколько сильна его ненависть к Учиха? Или уже только ко мне? Можно не дать ему поздороваться в ответ, чтобы мелко напакостничать. Мне следует вывести Табираму из себя и диктовать темп и условия поединка. Оставила на своем месте иллюзию и накинула чары отвлечения внимания на бурелом за своей спиной. Ноги не переломает, но удовольствия точно не получит. Группа затормозила, но тут же трое продолжили путь навстречу своим извечным противникам, оставив младшего Синджу, для меня. Я же к тому моменту бесшумно аппарировала. По пути к Хаширами оставила две ловушки, чтобы задержать Табираму. «Отличная работа!» — крикнула своим хриплым голосом с верхушки осколка скалы, которого раньше на этой поляне не было. Парень спокойно обернулся и улыбнулся мне, его довольный вид был подозрителен. Неясно, что у этого человека на уме. Двое других синджу тут же приготовились к бою, но пылкие ребята бросаться на меня не стали, их просто не пустил Хаширама, задавив авторитетом. «Изуна!» — поприветствовал меня Хаширама. «Даже мне ничего не оставил. Все сам, скрестила руки на груди, как это всегда делает брат. Смотрю, помощь не понадобилась. Может, удастся потянуть время, было бы неплохо, хотя бы до прихода Табирамы. Это очень сильная техника, Изуна. Она очень опасна, будто бы с укором говорил и качал головой парень. Легким движением руки стер пот со лба, видимо, взмок или перенервничал. Я бы тоже волновалась, останься с такой стихией один на один. Вот только не жалко, если честно, Хашираму. Его усталость, маленький шанс, что меня не прибьют раньше времени. Мне известно, уставилась из-под лобья. Но ты и твои люди целы, радуйся этому, Синджу. Не стоит применять такую мощную технику, она способна пожрать целое поселение ниндзя. Ураган набирал силу. Это опасно. Думай, что творишь, Изуна. Я поговорю с твоим братом. Бесшумный щелчок в голове и я, крепко стоя на земле, едва не утратила равновесие. Что, мне послышалось? Или Хаширама пригрозил мне, что пожалуется моему брату? Что ты сделаешь? С такой техникой могут пострадать и твои собственные люди, как в тумане доносились до меня слова Синджу. До поселения рукой подать. Я сложила печати развеивающие иллюзии нет, не помогло. Стою, больше не шевелюсь, не создаю лишнего шума, перевариваю услышанное. Пытаюсь понять, он издевается надо мной или серьезен, безрассудно. Я даже применил стихию воды, но... Хаширама сама, попытался дозваться до парня один из двух молодых Синджу. Возможно, ученики, им лет по 12 не больше. Хаширама сама, и Никун, нехорошо перебивать старших, с укором заметил Хаширама и вернулся к разговорю, точнее к монологу со мной. Как этого странного человека Мадара терпит? Лоб вспотел уже у меня. Пришлось создать новую технику, чтобы поглотить твою. А это не так-то и просто. Я даже не успел придумать для нее название. Он создал новую технику на ходу, а ты должен знать, как это важно придумать хорошие названия для новой техники до ее применения. Продолжал распинаться Синджу, пытаясь разбить мой боевой настрой вдребезги. Все же он оказывает на меня психологическое давление. Хитрый жук, ТЦ, да и бдительности не теряет. Посмотрела туда же, куда бросил свой быстрый, почти незаметный взгляд Хаширама. «Нет, я не пущу», — коротко ответила, и активировала Шаринган. «Я не могу этого допустить», — резко изменился Хаширама, став жестче и внушительнее. «Это бой наших отцов. Ты меня остановишь?» Они сами так решили. Достала веер для убедительности. Мелкие Синджу подобрались, в отличие от того же Хаширамы, мальчишек знатно потрепало. «Изуна, я знаю, что ты осознаешь необходимость перемирия между нашими кланами», вместо битвы, вновь заговорил со мной старший Синджу. «Есть мечта. Ее мы разделили на двоих с твоим братом. Ты должен знать, это важно. Решил вынести мне мозг, то, что мы тянем время, это прекрасно, но выдержу ли я?» Убрала веер Рикуда, от греха подальше. «Я верю, нет, я знаю, что ты как никто другой понимаешь, как нам всем нужен мир. Достаточно крови Синджу и Учиха. Мы способны изменить будущее и дать нашим». Но договорить брату не дал прилетевший наконец-то к нам Табирама. А я так надеялась, что его задержит любимая иллюзия Чосан, где противник видит твою долгожданную смерть и теряет бдительность, попадая в ловушку из взрывных печатей. Но я все же обрадовалась ему как родному. Табирама не Хаширама, с ним надежнее в некотором роде. Парень бросился на меня, как будто бык на красную тряпку. Разозлился. Привычно. Предсказуемо. Я не доставала меч и до последнего внимательно наблюдала за ним, с улыбкой на лице. Что бы ни происходило, я держала себя уверенно и спокойно, так как учила Аная-сан. Решительно выхватила меч в подходящий момент и отвела от себя удар. Скользнула в сторону, ударила Синджу по руке снизу. Почувствовала изменение положения Хаширамы и ушла заменой. Вновь переместилась, так как в то место, где оказалась ранее, обрушилась техника воды. Ловушка. Взрыв. Не пропущу. Мой меч тяжелый и длинный. Движения уверенные и точные. Моя решительность подавляет. Я знаю, Табираму смущает мое новое оружие, ведь оно не соответствует моему телосложению, и раньше в бою с парнем я обходилась двумя короткими мечами. Аная-сан объяснил мне, в чем хитрость, и я ловко использовала длинный меч и была способна без промедления наносить удар. Путь моего учителя подразумевал равное отношение к любому оружию, ведь мастер должен даже с гибкой веткой в руках и закрытыми глазами оставаться непобедимым воином. Еще, Табираму бесило, что мое оружие при необходимости исчезало благодаря магии и появлялось вновь. Стихия воды. Большой водяной дракон. Это было близко. Надо менять погоду, чтобы лишить Табираму открытого источника для своей стихии. Хватит на сегодня дождя. Табираме пора тратить больше чакры. С годами его техники превращаются в ужасающую хрень, от которой у меня дух перехватывает. В своем желании победить меня, Моль становится монстром. Такой противник не дает и мне стоять на месте. Табирама попытался одернуть брата старшей Синджу, но куда уж там. На меня вновь летели водяные пули, в которых скрылись сотня сюрикенов и еще что-то. Совместил металл со стихией ветра. Похоже, новую технику придумал парень и решил ее мне продемонстрировать. Прекрасно. Как назвал? Слоеный пирог из железа, ветра и воды для мерзких учиха. Мясорубка, без паники. Я спокойна и собрана. Я готова к смерти, но не собираюсь ее к себе приближать. Так что, запустила в ответ большой огненный шар и взмахнула призванным акция веером, посылая вслед пламени шквальный ветер, стараясь подать большую часть воздуха в небо. Сложила печати, и земля подкинула Табираму вверх навстречу моей технике. Такой жары даже в Суне не наблюдают. Рикуда был монстром. Ушла под землю, чтобы не пострадать, а когда вынырнула обратно, с облегчением отметила, что небо вновь стало чистым, не оставив и облачка. Как, впрочем, иссохла и вся выгоревшая округа. Солнце пекло в спину. Я вынудила своими действиями даже отца с Бацумой переместиться от нас еще дальше. Черт, слишком много чакры тратит веер. Лучше убрать его пока и обойтись своими силами, а то такими темпами я до прихода брата просто не дотяну. Хаширама спас брата, и оба сейчас выглядели подгоревшими, словно корни имбиря, запеченные в углях. Естественно, я на их фоне выглядела раздражающе чистой, бодрой и незыблемой. Хаширама обеспокоенно заозирался по сторонам в поисках детей, которые укрылись за каменной стеной, в щели глубоко под землей, возникшей словно сама по себе, и, обнаружив их, благодарно мне кивнул. «Больно надо, это просто дети», – пожала плечами. Табирама злился, уверенно, тот собирался справиться без помощи брата. Он хотел что-то предпринять против меня в процессе, но старший своим спасением все испортил. «Если будут мешать друг другу, сделают мне большое одолжение». Накинув на себя чары невидимости, сложила печать и стала быстро перемещаться вокруг Синджу, а потом показала себя. Быстрее, еще быстрее. Мне удалось добиться похожего эффекта, как у Учиха Шисуи из будущего. Злорадно усмехнулась, уж больно понравилось недовольство Табирамы. Слишком много Учиха, аж в глазах рябит от их обилия. Добавим ярких, психоделических цветов. Он еще не изобрел свою технику теневого клонирования, да? Парни попали в окружение из моих иллюзорных остаточных образов. Сенсорные способности Табирамы притуплялись благодаря заклинанию сокрытия чакры. Он меня не чувствовал, но видел. Видел везде и не знал, где оригинал, а я могла перемещаться от одного клона к другому, оставаясь незамеченной, чередуя атаки. Братья попытались развеять технику, но первые попытки не увенчались успехом. Я ответила залпом огромных синбонов из чакры. Хаширама прикрыл всех древесным барьером и тут же атаковал всех иллюзорных клонов со спины. Через меня едва дерево не проросло. Благо Шаринган успел засечь движение, и я ушла замещением. Поднимаю себя левитацией в воздух и отправляю заклинание трансфигурации под ноги Синджу, обращая камни в шипы. Округа стала похожа на спину рассерженного ежа. Парней подкинули вверх и уберегли ветки деревьев. Табирама использовал свою технику и выровнял землю. Не успеваю перевести дух, а уже уклоняюсь от совместной атаки Хаширамы и Табирамы, попутно встряхивая землю под ногами мальчишек, решивших влезть в бой. Сидеть, аппарирую. Попыталась прихлопнуть старших Синджу, возникшими по обе стороны от них каменными ладонями, такого же размера, какие видела в аниме во время экзамена на звание Чунина, но парни ускользнули. Повторяя моим собственным рукам, каменные ладони стали стрелять по шиноби фалангами пальцев, как Кагуя костями, словно пулями из пистолета. И все же древесный ген – это круто. Раз и вокруг тебя уже лес вырос на пепелище, а я переживала, что нанесла невосполнимый ущерб природе огнем. Вот и Табирама полил рассаду своей техникой воды. Замещение. Атака замещения. Голова кругом идет и в горле пересохла от жажды. Нет ничего такого, чтобы я не была способна вынести, но все же, где мать вашу Мадара? Стынет кровь в жилах и вновь закипает, когда ты на волосок от смерти, и вновь бьешь по противнику, не подавая виду, что что-то смогло напугать. Смерть мимо прошла, я это чувство с другим не спутаю. Изуна, выкрикнул Хаширама, понимая, что миром уже не разойтись, но попытался. Табирама, остановись, мы должны. Да кто бы слушал. точно не его младший брат. Я не бог грома, но заклинание призыва молнии знаю, Табирама. И вот уже твоя техника, твои проблемы. Не стой в воде, она проводит электричество. Стихия молний, удивился Хаширама. Да как он так близко оказался. Плавно увела ладонью руку парня, не позволяя ударить меня в лицо. Подпрыгнула, пропуская очередной выпад. Выхватила меч и скрестила с мечом Хаширамы. К Биджу, младший за спиной, быстро переместилась подальше и чуть не попала в очередную ловушку Табирамы. Стихия огня, танец феникса. Все верно, именно образ этой птицы появлялся перед врагами, а его крылья несут смерть и разрушение яростным пламенем, вновь очищая округу от всего живого. Техника из тех, что я не использую никогда. Никогда, если не знаю, что моих противников этим не возьмешь. Стихия воды. Танец водяного феникса, пожирающего огненного феникса. Прокричал Хаширама, сложив свои печати. Охренел, не сдержавшись, крикнула переполненная обидой и возмущением. Какого хрена ты так назвал технику? Недовольно взглянула в сторону, где две птицы сошлись в поединке. Да дрожи ужасающее и в то же время впечатляющее зрелище. Но все же негодование мое было слишком сильным. Уставилась на Хашираму, понимая, что они с Нарой друг друга стоят. Оба бесят меня как никто и никогда. Даже Табирама по сравнению с собственным братом, зло привычное и надежное. Его хотя бы можно понять. Хотела высказать все, что я думаю о Синджу, как почувствовала Табираму, слишком близко. Перемещение. Убегаешь, трус, усмехнулся Табирама, но я привычно промолчала. Не время для ближнего боя. Поэтому, перемещение, я просто не мог придумать название своей новой техники, оправдался старший Синджу, когда мы все остановились на приличном расстоянии друг от друга, чтобы перевести дух и обдумать, как действовать дальше. За моей спиной отец и их битва глав двух кланов, а передо мной те, кто одним только своим присутствием может решить исход чужого боя. Мне не интересно, но брюнету похоже все равно, и он решил еще и младшего брата подключить к диалогу, хлопнув того по плечу. А тут, представляешь, Табирама, я увидел огненную птицу, феникса. У меня все сложилось. По-моему, очень здорово получилось, Дайзуна-кун. Правда, изначально в моем замысле это был дракон, он должен был быть больше твоего, брат, но птица даже лучше. Как идиот радовался Хаширама и хлопал по спине безнадежно угрюмого Табираму, который был вынужден слушать весь этот бред из первого ряда. Мда, на нас обрушился дождь, а после накрыло туманом. Последствия применения стихии огня и воды. Клюнь меня в темечко, гиппогриф. Водяной феникс. Шикарно. А пока есть время, быстро достала чашку и наполнила ее призванной заклинанием водой, чтобы утолить жажду. Плеснуть себе в лицо, чтобы охладиться. Второй заход. Летят кунаи и водяные пули. Где Мадара? Я не выдерживаю напора сразу двоих. Сил почти нет. Всего минут 40 длится бой, а я чувствую, что мои переживания за брата сильно влияют на действия, заставляя совершать ошибки. Бьюсь с активированным мангёки и с горящим мозгом, потому как должна продумывать каждый свой шаг наперед, чтобы сдерживать и давать отпор взявшим на себя инициативу боя братьям. Попутно выбила из строя надоедливых мелких самоубийц Синджу, рванувших на помощь главе своего клана. Усыпила, но сделать это оказалось сложно. Меня Табирама чуть не подловил, видно, решил взять на живца, предугадал мои действия. Я стала предсказуема в желании кого-то спасти, да, сверху едва Хаширама не добил. Если с Табирамой иллюзия смерти не прошла, то Хашираму впечатлило. От неожиданности парень опустил руки, наблюдая, как древесное копье пробивает мою грудь. Он этого не хотел. Замешательство позволило мне сосредоточить удар на Табираме с помощью Аматерасу. Чтоб вас всех пекло поглотило. Мадара появился, когда я уже стояла в полной боевой форме Сусана с мечом наперевес, а напротив стоял Хаширама на голове деревянного воина. Мы сражались и, кажется, меняли рельеф на местности. Табирама парил в небе на спине огромного орла и норовил выцарапать меня из-под защиты доспехов самурая. «Разрублю!» — махнула мечом, не позволяя птице обмануть и пролететь мимо в сторону наших отцов. Уже ясно, что там бьются насмерть, словно это последняя их битва. То, что там происходило, мне и самой не нравилось, но и лезть было нельзя. По крайней мере, пока не было рядом Мадары. Хаширама. Рядом со мной встал брат в полной форме Сусана, куда крупнее моего, и вышел вперед, заслоняя собой. Полегчало. У меня даже второе дыхание открылось ненадолго. Брат был взбешен. Я почувствовала его гнев, и мои ноги непроизвольно подогнулись. Мадара. прокричал Хаширама и, словно не замечая злости своего заклятого друга, искренне улыбнулся. «Я как раз пытался поговорить с твоим братом и рассказать ему о нашей с тобой мечте, но он меня не слушает, такой же упрямый, как и Табирама, а еще он использует. Ты знаешь, Хаширама», — тяжело и твердо заговорил брат, — «я убью и тебя, и весь твой клан, воин из чакры», — по желанию Мадары, вытянул руку в сторону, закрывая меня. Это движение сказало больше, чем любые слова. Если бы со мной что-то случилось, Мадара не разговаривал бы сейчас, а бил на поражение. «Мадара, я уважаю тебя и нашу с тобой дружбу», — уже без улыбки и предельно серьезно высказался Хаширама. «Я бы не допустил. Ты прошелся по краю», — увидела своим шаринганом, как едва заметно дернулся Хаширама. «Все же иллюзия моей смерти от его техники прочно засела в памяти. Недаром я сгущала краски и воздействовала на эмоции старшего Синджу заклинаниями. Будь это смерть от рук Табирамы, как в каноне, одно дело, но от его рук Мадара не простил бы, никогда. Я много раз говорил и продолжу это делать, Мадара, мы должны». Я тем временем прожигала взглядом Табираму, который так и норовил ускользнуть, как неожиданно почувствовала страх Харука-сан и боль отца. Этот запах смерти. Холод сжал мое сердце в кулак, и я сорвалась на крик. «Нет, Изуна!» — резко обернулся брат. «Что?» Его паника была такой же огромной, как и моя. «Мадара, отец!» Не понимая, что я делаю, положила ладонь своего Сусана на плечо воина брата и перенесла нас туда, где угасала чакра отца. Деактивировала шаринган в полете с головы высокого самурая. Стало чуточку легче, но это не приносило желаемой радости. Болезненно приземлилась, разбивая камни под ногами, и бросилась к склонившейся над Таджимой женщине. «Во мне осталось мало чакры и сил применять магию. Чем я могу помочь?» Аная-сан стоял в стороне, готовый отбить любое нападение, но противники и сами были заняты. Один Синджу стоял с мечом в руках, заслоняя своих, а второй пытался удержать на этом свете раненого и оставшегося без ног главу своего клана. «В сторону!» — бросила женщине и с ужасом уставилась на рану отца. Сглотнула и перевела взгляд. «Соберись, руку я не восстановлю, не умею приращивать то, что отрезано». Упала на колени, прижгла предплечье отца, чтобы кровь не хлестала, и вернулась к распоротому животу. «Возможно ли обойтись моими силами?» «Нет». Брат шагнул вперед, то ли чтобы напасть на и так раненых Синджу и добить их главу клана, то ли чтобы мы почувствовали себя спокойнее. На пути Сусана выросла деревянная стена, препятствуя движению. Объявился Хаширама, и Табирама кружил на птице над нашими головами. С горечью осознала, что старший из братьев наверняка вытянет своего отца, а вот я не могу его потерять, каким бы он ни был, но я его люблю, да всегда любила, хоть и убеждала себя в обратном. «Ты только держись», — требовала от мужчины и продолжала применять заклинания. Отец смотрел на меня внимательно, словно ему не было мучительно больно. Он все еще держался. Мои слезы падали ему на лицо. Теплая ладонь папы коснулась щеки. Попытался ободряюще улыбнуться. Этот человек держал меня на руках, укачивал, когда я не могла заснуть, и гладил по спине, крепко прижимая к себе после смерти к отцу. «Изамы, Исамы, Изуна», — прошептал папа, — «оставь это, безнадежно, ты все врешь», — покачала головой, пряча глаза за черной челкой. «Между нами столько всего было, я люблю его и не позволю умереть». «Нет, Изуна», — он терял сознание, но сердце билось, хоть и медленно. «В клан, срочно», — отчаянно крикнула и посмотрела по сторонам. Я остановила кровь, обезболила. «Я не знаю, как собрать все обратно в распоротый живот. Срочно к Тору-сану», — бросила быстрый взгляд на Харука-сан. «А ты?» — спросила она меня. «Я не могу его переместить, это навредит». «Я понесу его», — отстранил меня Аная-сан и уверенно подхватил потерявшего сознание Таджиму на руки. «Уходим. Трава под моими ногами пропитана его кровью. Как же больно». «Опять». Я бросила горький и злой взгляд на отрубленную руку отца и призвала черное пламя, чтобы оно пожрало все и более ничто не напоминало о том, что здесь был повержен глава сильнейшего клана, Учиха Таджима. «Только пепел». Примечание к части. https://mvk.com/1662783 from postzephata 201662783 457239059 процентов 2 фалбум 201662783 00 процентов 2 фрев. Глава 13. Я нервничала. Подавляла в себе желание всецело уйти с головой в бездну отчаяния. Хотелось рвать на себе волосы, но я не совершала резких движений, прибегала к дыхательным практикам. Объявился ястреб Нара, и у меня не возникло желания отвечать, но поборов раздражение, я все же перенесла встречу. В двух словах описала ситуацию. Не глупый, сам поймет, что дальше делать. Отец ожидаемо не приходил в сознание. Нужно время. Мы сделали все, что могли, но мне все казалось мало. Если бы только я могла сделать больше, то Русан даже в лице не изменился, когда мы ввалились к нему домой с телом находящегося на пороге смерти отца. Прогнал всех кроме меня, приступил к спасению. Старик вытягивал из меня все, включая заклинания, четко отдавал приказы. То Русан знал меня давно, я росла и развивалась у него на глазах. Он успел изучить мои способности, запомнил и придумал, как пустить их в дело. Мне оставалось молиться на него и делать все, что он говорит, только бы спасти отца. То Русан дважды приводил меня в чувство хлесткими ударами по щекам, когда я впадала во тьму, не видя перед собой ничего. В ушах шумело, возникало навязчивое желание спрятаться в собственных иллюзиях, подальше от трагедии, способной убить меня. Как же так, не понимаю. Я столько видела крови и смертей, но эта жуткая рана пугала меня и вгоняла в отчаяние. Может потому, что распорот живот был не у кого-то, а у моего отца. Потому, что понимала, что с такими ранами без чуда не выживают. Потому, что этим чудом должен стать Торусан, используя мои способности. Потому что у меня не было права на ошибку. В какой-то момент в клан вернулись Наоми и Нобу, и девушка тут же пришла нам на помощь. Стало легче. Даже бытовые чары понадобились, чтобы удалить грязь и кровь из брюшной полости. Агураменти, чтобы промыть и нивелировать сухость от чистящего. Бесконечное бормотание затягивающего раны заклинания звучало из моих уст как молитва. То Русан и Наоми применяли медицинские техники. «Бей!» — прикрикнул в процессе То Русан, а я бешено высчитывала, как снизить подачу тока в заклинании молнии и не сжечь отца к демонам. Я должна была заставить его сердце работать, запустить, чтобы оно стучало и гоняло по венам кровь, а не убивать. Быстрее, да сейчас, кажется, я орала в ответ, глаза дико жгло от постоянного использования шарингана. Сейчас, по всей видимости, во время боя с Синджу мое зрение испортилось. Без активного дзюцу я не могла четко видеть, как раньше. От долгого напряжения глаз заболела голова. Бьется Изуна, помню, успокаивала меня подруга, когда я, ударив малым разрядом, сделала два шага назад и не решалась вернуться. Боялась, что все кончено моими руками. «Соберись», — бросил То Русан и был прав. Нобу всю операцию готовил кровотворное по рецепту, который я совсем недавно смогла воссоздать в этом мире. Именно это зелье мы и влили в отца и оставили восстанавливаться. От нас уже ничего не зависело. Как сказал То Русан, на все воля Аматерасу. В середине ночи главой клана стал Мадара. Это решение приняли единогласно, без моего участия. Уже не важно, придет отец в сознание или нет, он не вернет себе титул. Гадко. А ведь совсем недавно я планировала этот самый совет и представляла, каким взглядом меня будет прожигать отец, как я буду себя чувствовать во время и после, как мне сложно будет подобрать слова, какая я дура, это все бред, просто бред, я вообще могла остаться без отца, к демонам, этот мир ужасен, прикрыла глаза, не позволяя своему гневу вырваться во внешний мир, Изуна окликнула меня Наоми, я коротко кивнула, но оборачиваться не стала, девушка подсела ко мне на скамью и некоторое время молчала, не нарушая тишину сада. День только зарождался, собиралась в крупные капли роса и от дуновения ветра, стекала с листьев деревьев. Капли падали на мою одежду, редко попадали на лицо. Хотелось дышать полной грудью, но не получалось, боль не давала. Когда-то отец сказал мне, тихо заговорила девушка. Я не была против ее тихого голоса, ее компании. Пусть внесет изменения в это угрюмое утро. Каждый должен стремиться к совершенству во всем. Я всегда восхищалась и продолжаю восхищаться тобою, Изуна. В отличие от меня ты следуешь этому пути. Твои силы, техники, я посмотрела в лицо Наоми, силясь понять, о ком она говорит. Не обо мне же, хотя, кого я обманываю. Как бы я ни хотела почувствовать себя полной дурой, я понимала, о ком идет речь. Даже сад, он прекрасен. Опустила глаза и уставилась на свои ладони. А ведь я была уверена, что подруга прекратила смущаться в моем присутствии. ТЦ, что же так, и отношения с братом? Что случилось, Наоми? Ты поругалась с Нобу? Я нервно поправила волосы, но все же продолжила говорить. «Ты девушка?» «Да, Изуна, да». Неловкости от чего-то не возникло. Я вернула взгляд саду. Молодой ветер играл листвой. Вновь возникшая тишина не трогала меня. Я не знала, что говорить, да и не хотелось. «Я давно знаю», — вдруг призналась девушка. «Зачем тогда спрашиваешь?» «Я, наверное, сильно вымоталась, что просто не в силах прямо спросить, к чему этот разговор. Обращаться к ощущениям чужих эмоций не хотелось, своих хватало с лихвой. Мне вообще-то отец сказал, несмотря на запрет, когда я начала за тобой бегать», — усмехнулась и уже смелее продолжила Наоми. «Взяла себя в руки. Правильно, мы давно не дети и даже не подростки. Пора соответствовать возрасту и не мямлить, как в детстве. Да готовишь ты вкусно, правда последнее время не балуешь меня. Все достается твоему жениху», — улыбнулась. «Это оказалось непросто. Этой ночью я, кажется, забыла, как надо улыбаться. Да, но я не это тебе хотела сказать», — я кивнула, показывая, что слушаю. «Я такая дура, боги, я просто идиотка. Прости, тебе не до моих переживаний, но я сегодня поняла, что, если не поговорю с тобой, как всегда ты того хотела, а буду жить в придуманном мною мире, я рано или поздно сойду с ума». Девушка нервно хохотнула, достала из прически спрятанный там синбон и стала что-то корябать на поверхности скамьи, чтобы занять свои руки, по всей видимости. Я сама себя убедила в том, что отец соврал. Наивная. Думала, соврал ради моего блага, разумеется. Все кругом врут. Ты не знаешь, но мы с Анару помолвлены с пеленок. Нас не свела судьба, как я всем последнее время говорила. Честно, я всегда знала, что стану его женой, а тут ты. Красивый, умный, сильный, идеальный, не чета вредному Анару Баке. Мелким, он постоянно задирал нобу. Мы с братом его терпеть не могли. Дай угадаю, он со мной ссорился потому, что ты предпочла меня. Да, боже, я совершенно не разбираюсь в мотивах людей. Такая слепая, эгоистка. Я просто эгоистка. Наоми моя подруга, а я, да прости, он не виноват, это все я. Постоянно грубила ему и говорила, что не выйду замуж за такого, как он. Не то чтобы ему особо хотелось, чтобы я стала его женой. Мы оба были детьми, но слышать такое было неприятно. И он злился. Ясно, пожала плечами, неважно. Я обид на Анару не держу, да и он стал куда терпимее. Наверное, мы просто выросли. Ты говорила мне, что у вас все хорошо. Что случилось? Приближалась церемония. В связи с событиями в клане, возможно, дату перенесут. Я даже подарок приготовила для подруги. Купила разного цвета ленты в столице, заказала у Рюсана синбоны. Зачаровывала свиток для защиты дома. Что мне делать, Изуна? По щекам подруги потекли слезы, а я растерялась и вместо того, чтобы спросить, что происходит, порывисто обняла Наоми.